23. После разрушения Артаксаты, смотри примечание 16, Карбулон решил воспользоваться еще владевшей врагами растерянностью и захватить Тигранокерту, чтобы, или уничтожив ее, вселить в них еще больший ужас, или, пощадив, породить молву о своем милосердии. Он направляется к городу, не производя со своим войском опустошений, чтобы не отнимать надежды на снисхождение, и вместе с тем не забывая о мерах предосторожности, ибо он хорошо знал, как непостоянен этот народ, столь же малодушный в опасности, сколь вероломный при благоприятных для него обстоятельствах. Варвары, смотря по нраву каждого, одни обращаются к нему с мольбами, другие покидают свои селения и уходят в глухие места». Были и такие, которые вместе со всем, что было для них дороже всего, укрылись в пещерах. Страница 263. Поэтому и римский полководец поступал с ними по-разному. Был милостив к взывающим о пощаде, стремителен в преследовании бегущих и безжалостен к засевшим в убежищах. Он закладывает входы и выходы пещер сучьями и валежником и разводит огонь. А когда он проходил мимо пределов мардов, привычные к разбойным набегам и защищенные от вторжения горами, они совершили на него нападение, бросив на них иберов. Карбулон разорил их земли и дерзость врагов отмстил чужой кровью.